Лотричник храбро опустился в речку и побрел по течению. Перебираясь с руками за прибрежные кусты и напрягая слух, он брел весь в колючках, в пупырышках от ознобы. Наконец ему послышались голоса, но не у самой речки, а немного поодаль. Слов разобрать было нельзя, окоченевшими пальцами, ухватившись за гибкий таловый куст, лакричник стал подтягиваться наверх, чтобы разглядеть, кто же там разговаривает. Он увидел только спины расходившихся людей, узнал Мирвольского, Лавутина, Терешина, остальные уже углубились в березник. Как будто мелькнули там еще и Порфирий с Савой Трубачевым. Но в этом лакричник не был уверен. Он выполз на берег, натянул штаны, обулся и, ступая словно на деревянных ногах, побежал догонять заговорщиков. Ему теперь важно было узнать, кто еще находился здесь, кроме уже замеченных им, и были ли приезжие. Но пока он ковылял, пощелкивая зубами от непрекращающейся дрожи, заговорщики разделились и пошли в разные стороны. Густая зелень листвы скрыла сразу всех, и только Мирвольский остался в поле зрения. Он почему-то взял круто вправо. Сюда он шел другим путем. Нет ли в этом тоже чего-нибудь? Лакричник, крадучись, побежал за Мирвольским. «Пожалуй, вправду есть грибы по низинке», — повторила Лиза. «Пойдем поищем». Лакричник перевел взгляд на свои ноги. Только сейчас он заметил, что в торопях забыл зашнуровать ботинки и, гоняя за Мирвольским, пообрывал концы шнурков. «Я доверяюсь всецело вашему опыту, Елизавета Ильинична», — скучно и устало сказал он, «и не нахожу полезным заниматься дальнейшими поисками грибов, если вы считаете, что место для них здесь неблагоприятное. Предпочитаю вернуться домой». «Ну, я одна поищу». Лиза тихонько пошла по сосняку. Вдруг рыжики уже наросли. «Желаю удачи», — необычно коротко для него проговорил лакричник. И побрел по тропе, чувствуя, как сразу захлябали у него на ногах незашнурованные ботинки. Глава 37. Алексей Антонович загнул такой большой крюк по лесу, вовсе не потому, что предполагал возможность слежки. У него не было даже и тени тревоги. Он выбрал себе этот длинный путь, чтобы подольше насладиться ароматом цветущей сосны. Время в запасе есть, пока Лебедев будет выступать на массовке, можно даже не пользоваться паромом, а пройти лесом правее города, взять лодку и переплыть через Уду прямо против условленного места между Вознесенской горой и Мольтой. Прекрасная мысль — покачаться в долбленочке на крутых волнах. А мальчишек-рыболовов, готовых за пятак переправить на другой берег, найдется сколько угодно. И Мирвольский шел спокойным, размеренным шагом, держа в руке свою любимую мягкую фетровую шляпу и подставляя лицо теплому ветру. Как он и ожидал, перевозчики через реку нашлись. Мальчишки даже вступили в горячий спор, кому вести. Пятак прельщал, и чтобы вернуть доброе согласие среди ребят, Алексей Антонович каждого из них наделил пятаком. Солнце стояло уже низко, озаренная его прямыми лучами надпись «На скале свободы» так и сияла слепительной белизной. Было видно, как много народу толпится по откосам Вознесенки, ниже утесов, столбами поднявшихся к небу. Полиция явно запаздывала, да и трудно было ей действовать здесь. Верховые по щебнистым сыпучим откосам подняться не могли, а от пеших дружинникам было удобно отбиваться камнями, отступая вплоть до зарослей тальника на Мольтинском лугу. А там ищи ветра в поле. Перевести Мирвольского взялись двое мальчишек. Один сел в лопастные весла, другой на корму править. Алексей Антонович.